Джек Девшей, «Монастский мордоворот». Если бы в 20-е годы существовало телевидение, то Демпси проснулся бы знаменитым на следующий день после победы над Уиллардом. Но этого, понятно, не случилось. Более того, он был далеко не популярен в первый год своего чемпионства. Прежде всего потому, что нельзя самому стать национальным героем, побив другого героя. А Уилларда многие все еще воспринимали как спасителя от Джека Джонсона. Кроме того, биография Демпси, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Джек родился 24 июня 1895 года в шахтерском городке Манасса, штат Колорадо. В 16 лет он ушел из дома, стал бродяжничать. Драться он научился примерно тогда же, когда и ходить. Поэтому подрабатывал боксерскими боями в барах, как правило, выступая под именем Кит Блэки. По слухам, он провел около сотни незарегистрированных боев. В одном из таких боев он нокаутировал Энди Мэллоя, который стал его самым первым менеджером. Публика легко простила бы Демпси это буйное детство, плавно перешедшее в еще более буйную юность. Может быть, за исключением одного скрытого от нее факта. Его первая жена была проституткой, а он, до того, как стать мужем, был ее сутенером. Но был другой момент в его биографии, с которым общественность долго не могла смириться. В 1916 году Джек присытился бродячей жизнью, а в 17-м Америка вступила в Первую мировую войну. Джека, как и многих других, призвали в армию, но он решил, что раз страна вступила в войну без его согласия, то и воевать она тоже будет без него. В результате дядя Сэм так и не смог надеть на него униформу. А всего через полгода после окончания войны этот предатель занял самый почетный пост после поста президента. О том, чтобы посадить чемпиона за уклонизм, не могло быть и речи. Тем более, что Джек представил дело так, что он являлся единственным кормильцем семьи, а потому его нельзя было призывать в армию. Однако кинозапись боя с Демпси с Уиллардом пошла колесить по США, и его популярность выросла как на дрожжах. Со времен Тома Шарки такого бокса не видели, но Шарки можно было остановить, что некоторые и сделали, а Демпси нет. Джек не бил своих соперников на ринге, как прежние чемпионы, не унижал их, как Джек Джонсон, а уничтожал. Он как будто видел в каждом противнике человека, который пытается вернуть его в те трущобы, из которых он с таким трудом вырвался. Америка во многом еще была несколько первобытной страной. Такое отношение к делу и к людям вызывало уважение, если не восхищение. По тогдашним правилам, боксер, пославший противника в нокдаун, мог ударить его в мгновение, когда тот отрывал руки от пола, даже не дав ему выпрямиться. Именно это и делал Демпси в бою с Уиллардом, стоя над несчастным Джессом с занесенной, как топор палача, рукой. Для публики это было страшно, ново и интересно. И она быстро забыла сочкующего чемпиона Уилларда и всем сердцем полюбила Демпси, которому дала кличку «Манасский мордоворот». Сам того не зная, Демпси очень точно воплотил образ человека своего времени, так называемых «бурных двадцатых», по-английски буквально «ревущих», своего рода великого Гэтсби на ринге, не останавливающийся ни перед чем ради достижения своей цели. Но Гэтсби, герой романа, певца того времени Фицджеральда, в конце концов дал слабину, покорившись любви, и погиб. Джек Демпси слабину не давал никогда. Когда анализируешь его карьеру, не можешь не удивиться тому, как мало он сделал после того, как завоевал чемпионский титул, и как много при этом успел. За вторую половину 1919 года и весь 20-й он провел от силы 3-4 демонстрационных боя и две официальных защиты против достаточно бесцветных противников, но стал безоговорочной звездой во многом благодаря очень талантливой раскрутке своего образа двумя главными членами его команды – промоутером Тексом Рикардом и уже знакомым нам менеджером Джеком Кернсом. В июле 21 года состоялся один из самых известных его боев. Его противником на этот раз был француз Жор Карпентье, личность весьма колоритная. Герой той самой войны, от участия в которой Джек уклонился, при этом галантный, как король, любивший и умевший красиво говорить, и к тому же так увлекавшийся разведением редких видов цветов, что его прозвали орхидейщиком. Плюс к этому джентльменскому набору Карпантье был еще умным и техничным боксером, чемпиона мира в полутяжелом весе, и обладал чудовищным ударом справа. Именно этот удар чуть не стоил Демпси короны уже во втором раунде. После него Джек находился в состоянии гроги, то есть фактически в нокдауне на ногах, но сумел дотянуть до гонга. В углу Карпантье в перерыве после этого раунда царило уныние. Жорж сломал большой палец. Он отказался капитулировать и продолжил бой, но спасти его уже ничто не могло. В четвертом раунде Демпси нокаутировал его. После этого Джек сделал необходимые выводы. Тот факт, что Карпантье, который и для полутяжа был легковат, чуть не нокаутировал его, а также то, что он не мог прорваться через защиту француза, несмотря на все свое превосходство в силе, произвело на него неизгладимое впечатление. В скобках. В самом деле, взвешивание перед боем проводилось за закрытыми дверями, так как Карпантье весил всего 73,5 килограмма, но в официальных бумагах ему накинули еще 4,5 килограмма. Демпси впервые убедился в том, что одной злобы может и не хватить для победы. Нет, он и не думал от нее отказываться, но ее нужно было чем-то подкрепить. Еще лучший урок Демпси получил от следующего своего соперника, очень опытного и неудобного Томми Гиббонса, которого он победил, но нокаутировать не смог. Следующий бой Джека Демпси, состоявшийся 14 сентября 2023 года, стал самым знаменитым в его карьере. Его противником на этот раз был здоровенный аргентинец Луис Фирпо, которого прозвали «бешеным быком из Пампасов». Он налетел на боксерскую Америку как ураган. Впервые он появился здесь в 22 году и одержал 3 победы нокаутом над малоизвестными боксерами. Но тогда его практически не заметили. Фирпо вернулся на родину, а в следующем году совершил еще один набег на Америку. На этот раз не заметить его не получилось. С середины марта до середины августа, то есть всего за 5 месяцев, он провел 5 демонстрационных боев и 8 официальных, из которых 7 выиграл нокаутом, 1 по очкам. Среди прочего, он поставил точку в карьере Джесса Уилларда, который попытался вернуться на ринг, но Фирпо нокаутировал его в 8-м раунде. После этого аргентинец вызвал на бой Демпси, и тот ему не отказал. Когда читаешь описание этого боя, трудно представить себе, что все действие продолжалось 4 минуты 57 секунд, считая и минутный перерыв между раундами. Вероятно, у Демпси был какой-то план на этот бой, но он полетел к чертовой матери уже через несколько секунд после его начала. Фирпо, который был намного выше и тяжелее Демпси, в скобках, рост 1,91 м против 1,86 м, а вес 98 против 85. Начал бой с того, что нанес Джеку очень сильный удар. В принципе, это был нокдаун, но Демпси двинулся не назад, а вперед и сошелся с Фирпо в клинче. Нескольких секунд ему хватило, чтобы прийти в себя. После этого он перешел в такую же штурмовую атаку, как в бою с Уиллардом, и секунд через 20 после левого бокового в нокдауне оказался уже аргентинец. Он с трудом встал на счет 9. Демпси бросился его добивать. За считанные секунды Луис падал еще 2. Но когда после 3-го нокдауна, потерявший всякую осторожность, Демпси бросился добивать Фирпо, тот неожиданно встретил его точным ударом справа. Демпси упал на руки, но тут же вскочил, прежде чем рефери успел открыть счет, и обрушил на многострадальную голову Фирпо свой правый кросс, после которого тот оказался на полу в 4-й раз. Когда Луис поднялся на ноги, Джек сделал откровенную глупость. Стал кружить вокруг него, выбирая удобную позицию для нанесения последнего нокаутирующего удара. И не заметил, что у него за спиной оказались канаты. Огромный аргентинец прижал его к ним и в суматохе нанес удар справа. То ли кросс, то ли апперкот. Историки расходятся на этот счет. Некоторые даже утверждают, что это был левый хук. И Демпси вылетел с ринга между канатами. Помост был достаточно высоким. Он упал прямо на головы стоявшим там журналистам. Джек, которому ни руками, ни ногами не на что было опереться, кроме тел и голов репортеров, прохрипел: «Помогите мне встать! Помогите мне встать!» Его с трудом запихнули обратно на ринг. Бой продолжился. Как ни странно, но Фирпо не бросился его добивать. То ли слишком уважал после 4 нокдаунов, то ли силы кончились. И это была роковая ошибка, которую Демпси не простил. Но прежде чем перейти к дальнейшим событиям этого боя, я хочу сделать маленькое отступление. Среди многих людей, находившихся в тот день в зале, был великий американский писатель Томас Вулф, к сожалению, мало известный в России. Он был простым любителем бокса, а не специалистом, но тем не менее подметил одну деталь, которая ускользнула от экспертов. Позже Вулф опишет это в своем романе «Паутина и скала». Суть его рассказа заключается в том, что Демпси до падения с ринга и после – это два совершенно разных боксера. Первый – это бешеный мордоворот, сильный как носорог и такой же осторожный в кавычках, естественно. Он шел вперед в открытой стойке, не заботясь о защите, словно у него противника не было рук. У его противника не было рук. Второй – абсолютно спокойный и безжалостный хищный зверь, столь же смелый, сколь и осторожный. Против него у Фирпа не было никаких шансов, подводит Томас Вулф итог своему рассказу. Шансов действительно не было. А если они оставались, то аргентинец упустил момент. Демпси атаковал безудержной серией ударов, и Фирпа снова оказался на полу. Но он опять встал, и последние секунды прошли во встречном бою. Второй раунд продолжался всего 57 секунд. Все это время Фирпа бил мимо цели, а Демпси ждал момента. И дождался. Очередной его удар нашел челюсть аргентинца, и тот беспомощно рухнул на пол. Вряд ли кто-то мог тогда себе представить, что Джек Демпси защитил свой титул в последний раз. Он потеряет его лишь через 3 года, но за все это время проведет только десяток демонстрационных боев, в ходе которых, правда, нокаутирует большинство смельчаков, решившихся подставить свои головы под его «демонстрационные» в кавычках удары. Джек прожил очень долгую жизнь, был достаточно богат, пользовался всеобщим уважением и любовью. Однако как-то раз ему пришлось тряхнуть стариной, в прямом и в переносном смысле одновременно. Он выходил из такси, когда на него напал какой-то громила. Джек нанес только один удар, свой любимый левый хук, и бугай свалился без сознания. Демпси тогда уже было за 70. 31 мая 1983 года его жена, уже четвертая по счету, собралась пройтись по магазинам, но в последний момент засомневалась. Ей показалось, что муж, которому меньше чем через месяц должно исполниться 88 лет, очень плохо себя чувствует. «Не беспокойся, милая», — сказал ей Джек и ухмыльнулся. «Я слишком крутой парень, чтобы помереть». Это были его последние слова.